Глава 30. Я отскочила от Руса в ужасе. Как я забыла закрыть дверь? Со мной никогда такого не случалось. На пороге кухни стоял безумно злющий хан. «О, брат, привет!» Рус вел себя так, как будто ничего не случилось. «Я заехал сказать Ципе спасибо. Вроде как жизнью ей обязан». «И тут же свои лапы к ней тянешь». В черных глазах вспыхивали молнии. Меня продрало привычным уже страхом от макушки до пяток. Он что, ревнует? Божечки! «Уйди, Рос!» Хан на мгновение прикрыл глаза, как будто сдерживал своих демонов, из последних сил держал себя в руках, чтобы не наброситься на брата. «Да ухожу я, псих ты конченый! Ципа, пин-код 4 единички, запомнила?» Рос постучал пальцем по карте, лежащей на столе. Я в ужасе посмотрела на него. Он что, действительно уйдет и оставит меня с бешеным ханом один на один? Я же его боюсь. Но сказать ничего не могла, только кивнула еле заметно, и все. Рус шагнул к хану, занявшему собой весь проход. Поднял руку, чтобы хлопнуть его по плечу, но передумал. С тяжелым вздохом протиснулся между ним и стеной. Хлопнула входная дверь, и мы остались с ханом наедине. Я не могла отвести взгляд от черных злых глаз, а он, тяжело дыша, смотрел на меня. «Зачем ты пришел?» Я нервно сглотнула. Он не ответил, шагнул ко мне, давя своей безумной энергетикой. Я рядом с ним была как мушка, крохотная совсем, ударит и не заметит. Съежилась, пригнула голову, отводя глаза. «Невозможно на него смотреть, невозможно, он же зверь. Сожрет!» «Скажи мне только одно!» Слова давались ему с трудом, как будто горло спазмом перехватило. «Почему ты ушла сегодня?» От хана пахло алкоголем. Крепким, хорошим алкоголем, кожей и чем-то древесным. А еще порохом. Теперь-то я знала этот запах. Насыщенный аромат кружил голову, мешал сосредоточиться на его словах. Или это от него самого у меня голова кружится? — Скажи, Роза, — потребовал он. Поднял мое лицо за подбородок кверху. Я глянула в его темные, холодные омуты и пропала, утонула в них, в той боли, что плескалась на их глубине. — Почему ты ушла? Его губы были так близко. Я помнила, какими жадными они могут быть, какими горячими, какое наслаждение они способны дарить, если хан действительно этого хочет. Голова не соображала, на ресницах еще дрожали слезинки. Аккуратно, только подушечками пальцев хан провел по моим векам, стирая их. Меня разрывало изнутри, хотелось оттолкнуть его и прижаться изо всех сил одновременно. Что случилось? Как так вышло, что этот внушающий ужас человек стал для меня таким желанным? Разве так бывает? Он же помешался на тебе. В голове раздался голос Ленки. Она сказала это буквально час назад на этой самой кухне, и мне безумно хотелось в это поверить. Но вместе с тем мне было очень страшно. Страшно вновь ошибиться. Я уже доверилась ему, тогда перед поездкой в казино. Он обещал, что все будет нормально. Только вот критерии этой нормальности у нас с ним были разные. Что для него нормально, для меня дико. «Я не хочу быть твоей игрушкой», — прошептала я в любимые губы. «Какой игрушкой?» «Обыкновенной». Я все-таки отстранилась. Отстранилась от него чуть-чуть, посмотрела в больные глаза вновь. «Для тебя все женщины — только развлечения, пешки в твоих играх. Я не хочу быть такой, хан. Я не такая, понимаешь?» Он молчал, не отступил ни на сантиметр. Так и стоял, прижимая меня к подоконнику. Просто смотрел и молчал. А я не знала, что еще сказать. Я вообще не понимала, зачем он приехал. Ну, переспали. Ну, так у него таких одноразовых партнерш, наверное, огромное количество. Чего он ко мне прицепился? Вначале отпустил, теперь явился. Полдня только прошло. Хан, я не знала, как до него достучаться. Он сейчас был точно таким же, как в первую ночь в клубе. Полностью закрытый, словно не слышит ничего и не воспринимает мои слова. Как пробить эту стену? Если он начнет меня преследовать, я не вынесу. Даже переезд не поможет. Разве для такого, как он, будет сложно вычислить мое новое место жительства? Рус и тот нашел меня в два счета. А хан не Рус. Он гораздо могущественнее. «Что тебе надо?» Он выдохнул вопрос с затаенной болью. «Я спрашивал тебя утром, чего ты хочешь?» «Чего я хочу?» На меня вдруг накатило. Захотелось его ударить и закричать со всей мочи. От злости, от беспомощности, от дикой рвущей душу боли. «Чего я хочу, хан?» «Я хочу нормально жить, понял? Жить и знать, что меня уважают, что меня не презирают и не относятся как к вещи. Я устала быть одна, но лучше быть одной, чем с таким, как ты». Он не двигался. Никак не реагировал на обидные слова, которыми я его хлестала. Даже ресницы не вздрагивали, как будто не слышал ничего. И я только сильнее заводилась от этого. «Для тебя все люди — ничтожество. Ты используешь их. Ты хоть раз задумался за эти дни, насколько мне было страшно? Ты хоть подумал, что в моей душе творилось, когда к Файрузу меня отправляли? Ты не человек, ты дьявол, а я хочу другого. Жизни спокойной хочу, и чтобы меня любили». Я закрыла лицо руками и зарыдала. «Господи, как же я устала уже плакать, как же я просто устала от этого всего». Горячие слезы текли между пальцев. Хан отступил от меня, исчезло его давление и тепло мужского тела. И я заплакала еще сильнее, забилась в судорогах, закричала от горя. Хлопнула входная дверь. Он меня снова бросил.